Ты станешь последним осквернителем крови, Драко Малфой. Ты и твоя грязнокровка. Нет. Гнетущая тишина наполнилась ошеломленными криками и ликующими восклицаниями. Застывший до этого момента Хагрид вздрогнул, его руки разомкнулись, и Гарри спрыгнул на землю, вскинув волшебную палочку. Это ты станешь последним, кто умрет сегодня. На лице Волдеморта отразился ужас. Пожиратели смерти один за другим взмыли в воздух, наполняя пространство черным дымом. Из многочисленного отряда осталось не более 20 человек. Армия Волдеморта редела на глазах, палачи и каратели мгновенно обратились в бегство, как только почувствовали неладное. Никто не оставался в живых после Авады, тем более, дважды. И этот беспрецедентный феномен указывал лишь на одно. Могущество Волдеморта не было безграничным. Мальчик, который выжил, представлял куда большую опасность, чем кто-либо мог вообразить. И темный лорд понял это слишком поздно. В какой-то момент воздух затянуло серая мгла, кто-то применил фумаздуа, и остальные орденцы последовали его примеру. Чары должны были дать Гарри несколько секунд форы. Внезапно мглу рассекли змееподобные языки пламени, от которых Гермиона с Драко успели пригнуться в последний момент, однако позже обнаружилось, что это был всего лишь трюк, не нацеленный на поражение. Из тумана начали возникать фигуры одна за другой. Волдеморт применил неизвестное заклинание умножения и создал десятки своих копий фантомов, чтобы дезориентировать врагов. «Ну же, Гарри, не прячься!» Оглушительно прошипел вездесущий голос, и рот каждого из фантомов задвигался в такт. Сквозь плотный дым прорезались десятки зеленых лучей, но лишь один из них был настоящим. Орденцы безуспешно атаковали фантомы, исчезающие и возникающие в разных местах, огораживались щитами от проклятий, но те были лишь обыкновенной иллюзией. Чары начали постепенно развеиваться, сквозь густой дым стали видны вспышки заклинания и молниеносное движение множественных аппараций. Волдеморт все время пропадал из виду, отдалялся и приближался, и внезапно землю прошибло крупной вибрацией от мощной бомбарды. Драко дернул Гермиону за руку и потащил к замку. Она сопротивлялась, но все равно поддалась, судорожно оборачиваясь по сторонам, чтобы отыскать Гарри взглядом. Поднявшаяся от земли пыль мгновенно проникла в легкие, вызывая удушающий кашель. Орденцы и прочие защитники Хогвартса метались кто куда. Вдруг прямо над ними пронесся вихрь. Волдеморт перемещался по воздуху, попутно разрушая уцелевшие колонны и стены, чтобы воспрепятствовать движению воинов Ордена. Он жаждал решающего поединка. Неожиданно воздух стал снова прозрачным, и Гермиона уловила взглядом Тонкс, высоко вскинувшую палочку. Судя по раздающимся из замка звукам, развернулась настоящая схватка. Преодолевая завалы, Драко и Гермиона пробрались к главному входу следом за остальными орденцами, кому уже удалось проникнуть в замок. Когда они добежали до лестницы, по Хогвартсу пронесся ледяной ветер, след темной магии. Волдеморт сражался бесчестно, демонстрируя свою неуязвимость, путая и дезориентируя, словно выжидал, когда силы Гарри истощатся. В какой-то момент он сбил его с ног и резко материализовался прямо над ним, направив на Гарри бузинную палочку. Время словно застыло под чарами ареста моментум. За долю секунды до того, как из древка вырвался зеленый луч Авады, Гарри извернулся, оперевшись руками на ступени, и прямо под его ладонью блеснуло серебристое лезвие меча Гриффиндора. Гарри ловким движением подхватил рукоять, рывком поднялся на ноги и с диким отчаянным криком, пропитанным безграничными болью и яростью, вонзил клинок Волдеморту в сердце. Все случилось настолько стремительно, что сложно было признать достоверность происходящего. Все звуки, все голоса вмиг оборвались, и разрушенный замок погрузился в напряженную вязкую тишину. Никто не смел шелохнуться. Каждый затаил дыхание в ожидании. Послышался тихий шелест, похожий на шепот ветра. Одеяние Волдеморта начало медленно растворяться в воздухе черным пеплом, который постепенно превращался в темное облако, обволакивающее лестницу, колонны, наполняющие все пространство. Темная магия развеивалась, ускользала, и, наконец, шепот смолк. Гарри продолжал в неверии смотреть в пустоту перед собой с мечом наперевес, и в какой-то момент тяжело выдохнул, обессиленно упав на колени. Запах жженой травы, тления, крови и полевых цветов, обжигающее тепло солнца, приближающегося к зениту. Тянущая боль в уставших мышцах и костях, прилипшая к телу одежда, пропитанная потом и засохшей кровью. Крепкие объятия друга, которые больше не ощущались прощальными. Трепетное касание губ любимого человека, переплетенные пальцы с ободранной кожей. Вкус победы был горьким, насыщенным солью, неприятно дурманящим, как вкус поражения, но лишенный оттенка страха, лишенный всего. Я думал, все будет иначе, что победа принесет облегчение и чувство свободы, но мне еще никогда не было настолько пусто. Гарри лениво пнул ногой обломок каменной руки одного из бравых рыцарей, которая, впрочем, почти не сдвинулась с места. Они сидели втроем с Драко и Гермионой на краю полуразрушенного моста. Как только выдалась свободная минута, Гарри присоединился к ним и долго молчал. Нетрудно представить, насколько тяжело было находиться в компании Уизли и прочих уничтоженных горем людей, которым пришлось пожертвовать самым дорогим ради победы ордена. Ради него, Рон должен был разделить этот момент с нами, вполголоса проговорила Гермиона. Горло вновь сжало тисками. Я верю, что он где-то рядом, хрипло отозвался Гарри, и его голос на последнем слоге сорвался, а затем прошептал: думаю, он рад, что мы живы. Гермиона взглянула на него и крепко сжала его ладонь. Они остались вдвоем. Сердце снова восполнилось на треть, и Гермиона была уверена, что Драко и Джинни сделают все возможное для того, чтобы рана на месте недостающей затянулась хотя бы отчасти. «Не расскажешь, как у тебя вышло обвести Волдеморта вокруг пальца», — подал голос Драко, желая немного разрядить угнетающую атмосферу. «В смысле, неужели ему не пришло в голову убедиться в том, что Авада точно сработала?» «Она сработала», — невесело хмыкнул Гарри. «На какое-то время я очнулся уже на руках у Хагрида, когда мы приближались к Хогвартсу. И как тебе это удается?» — уныло пробормотал Драко и повернул голову к солнцу, сощурив один глаз. «Понятия не имею. Выходит, Волдеморт уничтожил лишь часть своей души, при этом не затронув мою. Не думаю, что мне бы так повезло в третий раз». «Кстати, об этом», — Драко обратил взгляд на Гарри, вопросительно изогнув бровь. «Что это вообще было?» «Ты про меч?» — ухмыльнулся Гарри. «Иногда с ним бывает такое. Меч Гриффиндора является лишь истинным гриффиндорцем в момент, когда они отчаянно нуждаются в нем», — объяснила Гермиона с ноткой гордости в голосе. По этой причине никто не способен присвоить его. Когда меч чувствует, что волшебник пребывает в смертельной опасности, он исчезает и появляется там, где в нем нуждаются. Выходит, подвел итог Драко, у Коктеврона была волшебная диадема, придающая ума, у Гриффиндора меч, обладающий интеллектом и способностью аппарировать. С Пуффендуем все понятно, тут никаких вопросов нет, а Слизерину достались красивые зеленые галстуки. «Не обижайся, Малфой, но Салазар был тем еще мудаком», — фыркнул Гарри. «Неудивительно, что он не стал затруднять себя изобретением полезного артефакта для потомков, он был слишком занят строительством тайной комнаты и выращиванием смертоносного ящера. Не порть момент, Поттер». Гермиона улыбнулась, уставившись на свои колени. На какое-то мгновение в сознании промелькнула вероломная мысль о том, что Гарри и Драко все-таки могли бы однажды стать друзьями. Возможно, спустя годы, десятки лет, я должен вернуться. Гарри бросил взгляд на замок и поднялся. Обещал Джинни не оставлять ее одну надолго. Ей очень непросто. Даже не знаю, чем ей помочь. Я не очень-то силен в утешении. Просто будь рядом, подбодрила его Гермиона. Вовсе не обязательно делать что-то конкретное, искать нужные слова. В такие моменты достаточно всего лишь присутствия. Уверена, ей станет значительно лучше от самого факта, что ты с ней, живой и невредимый. Гарри рассеянно кивнул и направился обратно в замок. У них еще будет время все обсудить, излить душу. Но сколько? Гермиона встретилась взглядом с Драко. Сейчас, когда они вновь остались одни, не было нужды скрывать бездонную тоску за маской светлой грусти. Битва позади, война окончена. Но время продолжает утекать сыпучей струйкой в тонкое горлышко песочных часов. Мир, в котором им найдется место, никогда не будет существовать. Они отдали ему все, больше, чем все. Но омерзительная, уродливая правда перечеркнет все принесенные жертвы. Крестраж безвозвратно уничтожен, но его несмолкаемый голос будет звучать вечно. Гермиона мечтала избавиться от него, как от жуткого наваждения. Но он не был чужим. Этот голос был ее собственным. «Мне страшно». Кончики пальцев мягко коснулись щеки. Исполненный нежности взгляд серо-голубых глаз был так прекрасен в лучах майского солнца, что стало трудно дышать. Если бы только можно было вернуться в прошлое и навсегда остаться детьми. «Не бойся». Примечание к части. Арты к главе. https://medhetsource/of/slip/herin 471, https://medhetsource/of/slip/herin 502. Все указанные в тексте музыкальные треки вы можете найти на канале Фанфика. https://medhetsource/of/slip/herin. После написания этой части я чувствую себя как идущий к реке. Я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля. Мне этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечно вечным. А если серьезно, эта глава для меня была невероятным, захватывающим и практически самоубийственным челленджем. Чувствую себя седым старцем, и ментально, и физически. Дайте знать о своих впечатлениях, черное сердце, и готовимся морально к эпилогу. Эпилог. Примечание к части. Настоятельно рекомендую начать чтение под эту композицию. Емес Куин, Waterfall. Вы не пожалеете, белое сердце. Полгода спустя. Прохладный бриз нежно покалывал щеки, проникал сквозь одежду, но не сковывал холодом. Соленый воздух еще не успел нагреться под лучами утреннего солнца, тихий шепот ленивого морского прибоя дарил внутренний покой, здесь никогда не бывало шторма благодаря скалистой бухте, поросшей густой хвоей. Тонкие полупрозрачные облака застыли над водной поверхностью, окрашенные золотисто-розовыми оттенками. Издалека доносились мелодичное пение птиц и тонкие ароматы эвкалипта. Каждое утро Драко приходил сюда и смотрел на горизонт, удивляясь неповторимости морского пейзажа. Он не припоминал ни единого раза, чтобы наблюдаемая им картинка совпадала хоть с одной из сотни предыдущих. Цвет моря, палитра облаков или ясного неба, мелкая или более крупная рябь всегда были уникальны. Белый песок под ногами вчера был усеян ракушками, сегодня – разноцветными камешками. Позавчера был пустым, похожим на чистый холст. Каждый раз, возвращаясь домой после очередного путешествия, Драко сразу отправлялся сюда, сбрасывал обувь, закатывал брюки до щиколоток и неторопливо шагал босыми ступнями по гладкому мягкому песку, четко придерживаясь границы, где суша переходит в море. Ему нравилось ощущение щекочущих ступни волн, настигающих и отступающих. Такое одиночество было уютным, счастливым. Внезапно Драко почувствовал, как маленькие руки обвились вокруг его груди, а резкий выдох приятно обдал теплом область между лопаток. От неожиданного объятия он невольно вздрогнул, однако уже в следующую секунду лицо озарила улыбка, и ладони мягко накрыли тонкие пальчики, сжимающие ткань льняной рубашки. «Привет», — сонно пробормотал приглушенный голос. «Привет, ты сегодня рано, ты напугал меня, правда?» Драко развернулся и, склонив голову на бок, провел кончиками пальцев по щеке Гермионы, заправляя растрепанный локон ей за ухо. Она кивнула. «Мне снилась война», — тихо произнесла Грейнджер. Ее брови слегка нахмурились, взгляд помрачнел. «Не знаю точно, в какой момент я проснулась. Я сказала тебе, что видела страшный сон, будто вокруг все пылает, проносится мимо проклятия, и хорошо, что все позади». А затем открыла глаза и увидела, что правая сторона кровати пустая. Ее испуганные карие глаза взволнованно всматривались в лицо Драко, и от этого взгляда что-то внутри болезненно сжалось. Он бережно обнял ее и вдохнул сладкий запах спутанных после сна волос. Веки непроизвольно сомкнулись, губы мягко прижались к макушке. «Снова одно и то же», — усмехнулся Драко, хоть и на душе сделалось горько. «Каждый раз, когда мы возвращаемся, тебе снятся кошмары. Что мы будем с этим делать? Просто не уходи на чертов пляж, пока я не проснусь», — обиженно проворчала Грейнджер и уткнулась носом в его грудь. «Прости, мне тоже паршиво спалось». По дороге в коттедж они не обмолвились ни словом. Все чаще в них не было надобности, молчание в компании друг друга ощущалось естественным и комфортным. На деревянном крыльце их встречал живоглот, и имел он весьма провинившийся вид. Драко повернулся к Грейнджер и подозрительно прищурился. «Где Юки?» «Не знаю», — невинно пожала она плечами. «Твой кот снова ее домогался». «Неправда, это неприемлемо, и ему об этом известно». «Да она где-то в доме, ты напрасно переживаешь. Она никогда не остается в доме после его гнусных выходок. У нее есть чувство достоинства и личные границы». Грейнджер раздраженно закатила глаза и всплеснула руками. «Да она же просто манипулирует тобой. Хочет, чтобы ее поискали. Ты знаешь, что это не так, она просто тебе не нравится». Грейнджер смерила его угрюмым взглядом и тяжело вздохнула. «Ладно, иди, а я пока приготовлю кофе. И блинчики с черникой, и блинчики с черникой». Драко лукаво ухмыльнулся и, оставив короткий поцелуй на ее недовольно нахмуренном лбу, отправился в сторону прибрежного леса, куда по обыкновению сбегает его дурацкая кошка. Этим незапланированным третьим членом семьи они обзавелись во время второй поездки в Мельбурн. Грингер, как всегда, не устояла при виде жалостливо попрошайничающей старухи, которая сидела над коробкой с котятами под санцепеком. «Возьмите котеночка, он станет вам другом», — говорила она. «Вы ни за что не пожалеете», — говорила она. Это была ловушка. Драко сразу догадался, но Грингер было не убедить. «Выбери сам», — сказала она. «Если ты ее не полюбишь, ее полюблю я», — сказала она. И улыбнулась той самой лучезарной улыбкой, перед которой не смог устоять уже Драко. Чем старше становилась Юки, тем отчетливее прорисовывался ее сквернейший характер. Грингер старалась ее уважать, но полюбить так и не смогла. А Драко по неведомой причине привязался к паршивой манипуляторше, в основном из-за того, что Живоглот дьявольски возненавидел его. Это случилось в один прекрасный день, когда Драко и Гермиона вернулись в коттедж после короткого путешествия совсем не в том виде, в котором ушли. Деталь, на самом деле, была крошечная, но шерстяной засранец моментально ее уловил, когда любимая хозяйка подхватила его на руки и случайно задела приплюснутый нос золотым кольцом на безымянном пальце. Драко до сих пор помнил момент, когда два янтарных блюдца медленно повернулись к нему и уставились аккурат на его левую руку, на безымянном пальце которой красовалось точь-в-точь такое же. Ведь Живоглот осознал, мерлиномерзкий Малфой больше никуда не денется. Это навсегда. На самом деле ситуация начала ухудшаться еще с того момента, когда они перебрались на Тасманию в новый дом, предсвадебный подарок нарциссы. Живоглоту не нравилось новое место. Живоглоту не нравился теплый климат. Живоглоту не нравилось в мире маглов, и вообще не нравилось все, что его окружало. Но зато понравилось Юки. А это, в свою очередь, привело в бешенство Драко. Потому что Юки, хоть и была заносчивой стервой, но Малфоя избрала своим фаворитом в качестве исключения. Ему это льстило, конечно. Он чувствовал себя избранным, несмотря на вечно исцарапанные и искусанные руки. Нет, Юки не злилась. Она просто играла. И Драко покорно принял условия этой извращенной игры, лишь бы доказать Грингер, что ненависть Живоглота никак его не задевает. Драко был вынужден мириться с перманентным присутствием ее обожаемого чудовища, ведь, женившись на ней, он, в каком-то смысле, автоматически женился и на нем. Живоглот был чем-то вроде приемного ребенка, который мечтал его убить. Беглянка отыскалась довольно скоро. Юки выделялась ярко-белым пятном на фоне пышных сосновых ветвей и глядела на Драко со снисходительным высокомерием. «Буду откровенен, ты тоже мне не особо нравишься». Кошка не сдвинулась с места и утомленно прикрыла глаза. Драко безразлично пожал плечами. «Как хочешь». Он развернулся и направился обратно к коттеджу. В эту игру могут играть двое. Спустя примерно десяток шагов Драко услышал характерный скрежет когтей о кору дерева и улыбнулся уголком губ, когда почувствовал мягкое трение пушистой головы о свою ногу. «Как думаешь, этого хватит?» «Хотя нет, пожалуй, нарежу весь сыр и оставшийся чириза». «Ты разложил приборы?» «Бокалы достаточно чистые, только не клади ту тарелку с отколотым краем и проверь, пожалуйста, пирог в духовке». «Грингер, угомонись, по-моему, ты слишком увлеклась». «Доллар в банк». Драко тихо выругался с досадной улыбкой и, схватив со столешницы бумажник, вынул оттуда купюру и бросил в банку из-под ореховой пасты, почти доверху набитую деньгами. «Гермиона, ты перегибаешь палку. Это же всего лишь Поттер». «Не всего лишь». Простонала она и тяжело оперлась ладонями о стол. «Он явится сюда совсем не за этим. Расслабься». Гермиона ужасно переживала. Они не виделись с Гарри почти 5 месяцев и за все это время написали друг другу всего пару писем. «Сову в Британию не отправишь». Почта из Австралии доставлялась бесконечно долго, да и получить ответ вовремя было почти невозможно, так как они с Драко постоянно находились в разъездах. «Они уже совсем скоро будут здесь». Нервозно и одновременно в предвкушении пробормотала Гермиона. «Мы еще никогда не разлучались так надолго, да и все наши встречи после каникул происходили в норе, в привычной семейной обстановке. И без тебя, так мне уйти?» Драко обнял ее со спины, прижимаясь бедрами к ее пояснице, и насмешливо изогнул бровь. И как у него получалось так искусно развеивать любые тревоги всего одним прикосновением? Ему было прекрасно известно, какое влияние на Гермиону оказывают его голос и ощущение близости, сначала теплые, умиротворяющие, а после. «Ну уж нет», — вкрадчиво ответила она, опустив взгляд на его губы. Пусть привыкают. Драко притянул ее ближе, наклонился, и их губы слились в медленном поцелуе, который с каждой секундой становился все более чувственным, настойчивым. Нож выпал из рук и ударился с громким звуком о столешницу. Гермиона развернулась к Драко, он прижал ее к краю, руки требовательно осязали каждый изгиб, постепенно подбираясь к груди. «Как думаешь?» – прошептал он, опаляя ухо своим учащенным дыханием. «Сколько у нас есть времени, Драко?» Гермиона издала смешок, едва сдерживая стон, когда он прижался губами к ее шее, прокладывая поцелуями путь к ключице. «Если они с Джин не застанут нас в таком виде, это будет невежливо». «Не застанут. Подождут снаружи». Гермиона выпуталась из жарких объятий Драко и поцеловала его в щеку, а затем шепнула на ушко. «Как только портал перенесет их обратно в Англию, ни слова больше». Она рассмеялась, с умилением наблюдая за тем, как Драко пытается взять себя в руки и с самым серьезным видом продолжить заниматься сервировкой стола. Делать это с помощью магии они оба так и не научились, все равно приходилось переставлять вилки и ножи на правильную сторону в нужном направлении. Раздался стук в дверь. Гермиона метнула на Драко панический взгляд и закусила нижнюю губу, чтобы сдержать восторженный крик. «Достань пирог, и не забудь отлевитировать его на деревянную подставку». Она подбежала к двери и распахнула ее настежь. «О боже, Гермиона!» Гарри и Джин не набросились на нее и заключили в удушающие коллективные объятия, раскачиваясь из стороны в сторону. «Не верится, Мерлин, как же я рада вас видеть!» На глаза Гермионы навернулись слезы, и она крепко зажмурилась, чтобы совсем не расплакаться. «И как вас занесло в такую глушь?» С одышкой пропыхтела Джинни. «Меня чуть не вывернуло. Она просто не перемещалась на такие дальние расстояния», объяснил Гарри, виновато поглядывая на свою слегка позеленевшую невесту. «Я подозревал, что так будет, поэтому мы решили остаться на несколько дней в Хобарте». «Блеск!» — обрадовалась Гермиона. «Мы с Драко завтра с удовольствием вам все покажем, мы были там несколько раз». «Привет, Малфой!» — неловко махнул рукой Гарри в знак приветствия. «Не знал, что ты печешь пироги». «Я не пеку, только достаю». «А во, у вас теперь целых два кота», — удивилась Джинни, заметив Живоглота и Юки, демонстративно расположившихся в разных концах комнаты. «Ага», — без энтузиазма подтвердил Драко. «Из-за них мы с Грейн, Гермионой, постоянно ссоримся». «Это ты ссоришься? Я вот никогда на тебя не сержусь». «Ага, а это что?» — он указал на банку, наполненную мелкими купюрами. «А что это?» — нахмурился Гарри и подошел ближе, чтобы рассмотреть копилку с магловскими деньгами. «Она выписывает мне штрафы каждый раз, когда я называю ее по фамилии». «Да ладно тебе, Гермиона, это же насилие», — в шутку возмутилась Джинни. «Малфой не Малфой, когда хоть кого-нибудь называет по имени, я вообще-то его жена», — все не унималась Гермиона. «И, учитывая, что мы почти все время проводим вдвоем, такими темпами я скоро напрочь забуду, как меня зовут». «Справедливо», — кивнула Джинни и устремила изучающий взгляд на Драко. «Классные чары гламура, кстати. Поделишься секретом идеальной кожи? Может, для начала все-таки выпьем или сразу перейдем к взаимным оскорблениям?» Ужин превзошел все ожидания. Атмосфера оказалась до изумления приятной, взаимные колкости вовсе не создавали враждебного напряжения. Гарри и Джинни рассказали про обстановку в магической Британии, какие изменения претерпела страна в результате очередной смены режима под руководством Кингсли. Поделились счастливой новостью о беременности Флёр и о том, как благотворно это отразилось на семье Уизли. Тему Рона и Фреда поднимать никто не решался. После столь долгой разлуки хотелось в первую очередь обменяться чем-то положительным, а не вновь окунаться в самые мрачные воспоминания о роковой ночи. Джинни довольно быстро освоилась в непривычной компании и после второго бокала вина начала усыпать Гермиону и Драко вопросами об Австралии. Гарри выглядел немного уставшим, изредка вовлекаясь в разговор, но с интересом слушала приключения их Драко и Гермионы и задумчиво, почти рассеянно улыбался. «На самом деле у нас набралась целая коллекция подобных неловких ситуаций», — сквозь смех выдавила Гермиона после захватывающей истории о том, как Драко 4 раза за последние 2 месяца нарвался на разъяренного половозрелого кенгуру. «В Балларте мы остановились у одного пожилого мужчины на ночлег. У него на полке был целый алтарь, на котором стояла урна с прахом, свежий букет цветов и портрет его жены. Салазар, какой же это был стыд! Этот джентльмен с такой печалью рассказывал нам о том, как его жена обожала курить кубинские сигары, глядел на ее фотографию, вспоминал их молодые годы». А потом Гермиона подавила смешок, и Драко прикрыл ладонью глаза, Поджав губы, внезапно в гостиную вошла его жена с кубинской сигарой в зубах и пригрозила Джеффу, что выбросит черта в прах его любимой собаки, если он хоть еще раз заплюет зубной пастой зеркало в ванной, а потом предложила нам рома со льдом, потому что мы какие-то уж больно бледные, сконфуженно выдавил Драка, и Гарри с Джинни прыснули со смеху. Похоже, австралийцы, весьма колоритный народ, заметил Гарри, пригубив из своего бокала, уже шестого, кажется, это мягко сказано, фыркнул Драка. Через недели три в Голдкосте нам посчастливилось связаться с еще одним психопатом. По телефону он заверил нас, что с радостью предоставит жилье бесплатно, так как мы студенты, наверное, и с деньгами у нас, должно быть, туго. Гринджер это сразу не понравилось, но мне как волшебнику, выросшему в мире магии, его щедрость показалась абсолютно нормальной, ведь у нас иногда не взимают плату всего за пару ночей в мотеле. Так вот, когда мы прибыли по адресу и позвонили в дверь, нам открыл голый мужик в кожаной маске и черных, как они называются, стринги, подсказала Гермиона, сотрясаясь от хохота. Да, в общем, там в комнате таких конченых было человек 8, а бесплатный ночлег предполагал участие в оргии, но мы вежливо отказались. С тех пор ночуем исключительно в гостиницах. Джинни и Гарри ошеломленно переглянулись и почему-то не нашли эту захватывающую историю веселой. Но у Гермионы в запасе была другая, юмор которой они точно оценят. А еще однажды мы слегка перебрали на пляже в Мэнли, и, когда вернулись в отель, Драко пытался открыть номер соломинкой от коктейля. Опережая ваш вопрос, Аллахомора не сработало, скучающе уточнил он. И он подумал, что лишился магии из-за того, что провел слишком много времени в мире маглов. Давай я лучше расскажу забавную историю о том, как ты ходила в церковь. Нет, вскрикнула Гермиона, густо залившись краской, и замахала руками в попытке дотянуться до Драка, однако он с легкостью блокировал ее судорожные выпады. Однажды наши поиски завели нас в Сиднейский собор Девы Марии. Нет, прекрати, я хочу узнать, что было дальше. Запротестовала Джинни и ударила несколько раз кулаками по столу. Там Гермиона завела дружескую беседу с местным святым отцом. «Умоляю, не надо!» Пылая от стыда, пропищала она, все же дотянувшись руками до рта Драка, чтобы заставить его замолчать, но это не помогло. Для того, чтобы выведать как можно больше информации, эта юная леди прикинулась праведной христианкой, с коварной ухмылкой покосился Драка на Гермиону, которая в этот момент спрятала лицо за бокалом вина и стыдливо потупила взгляд. Святой отец начал задавать ей наводящие вопросы о вере. Гермиона безбожно врала и неистово крестилась вместе с ним каждый раз при упоминании Христа и Богоматери. А затем священник внезапно спросил, девственница ли она. Что о? У Джинни отвисла челюсть. Гарри часто заморгал, изогнув в удивлении брови. Может, хватит? Чуть слышно взмолилась Гермиона и болезненно поморщилась. Как выяснилось, этот тип служит со своим сыном, новоиспеченным священником, только что окончившим семинарию, и пытался сосватать Гермиону ему в жены. А она не нашла ничего лучше, чем ответить, что она ведьма, и затем позорно сбежала. 54. Все истории, кроме драки с кенгуру и соломинки, основаны на реальных событиях из моей жизни и лишь слегка переиначены в угоду сюжета. Джинни издала громкий смешок, так и не закрыв рот с тех пор, как услышала слово «девственница», а после разразилась оглушительным хохотом. Похоже, она изрядно захмелела, несмотря на то, что выпила не так уж и много. «А где в этот момент находился ты, Малфой?» Осуждающе поинтересовался Гарри. «Я сказала ему остаться возле входа на случай, если он внезапно воспламенится», оправдалась Гермиона. А кольцо, в недоумении нахмурилось Джинни. «Неужели этот чудак не заметил обручального кольца? Я сняла его на пляже и забыла надеть. Давайте сменим тему», — скороговоркой пробормотала Гермиона и натянуто улыбнулась. «Зря ты так, это моя любимая история», — с нежностью поддел ее Драко и легонько толкнул плечом. «И мне нравится думать, что ты поступила так только ради меня. С моим послужным списком рано или поздно меня бы сожгли на костре Инквизиции», — в той же манере ответила ему Гермиона и задумалась о том, как же, должно быть, тошнотворно-романтично они с Драко сейчас выглядят со стороны. Каким еще списком? Ты же святая героиня, Поттер не даст соврать. Правда, на лице Гарри промелькнула какая-то странная эмоция. Джинни участливо кивнула. Ты не понимаешь, христиане не приемлют магию, даже самую безобидную, и считают ее происками дьявола, закатила глаза Гермиона, устав повторять одно и то же снова и снова. И вообще, ты знать не знаешь, чем я занималась в лесу, так что на твоем месте я бы не спешила преждевременно меня боготворить. Во-первых, у тебя было достаточно времени, чтобы рассказать, а во-вторых, ты не на моем месте, из чего могу сделать вывод, что я прав, прими за комплимент. Знаешь, почему на самом деле я ненавижу эту историю? Она посмотрела Драко в глаза, а затем повернулась к Гарри и Джинни. Мне было ужасно стыдно, что я воспользовалась доверчивостью этого священника в своих корыстных целях, и мне до сих пор мерзко, что я выставила себя набожной Макглай ради того, чтобы расположить его к себе и выведать как можно больше информации, если у него таковая имеется. За столом повисла долгая пауза. Гарри уставился в одну точку, бессознательно покачивая винный бокал за тонкую хрустальную ножку. Джинни тихо откашлялась и сочувственно улыбнулась. «Как продвигаются ваши поиски?» Бокал в руке Гарри застыл, плечи напряглись. «Австралия – огромный материк», – пожала плечами Гермиона. «За 5 месяцев мы и 10-й части не объездили. К тому же, иногда нужно отдыхать». Кимберли не поддерживала с ними связь примерно с ноября, так как в этот период на 2 месяца уезжала в Америку к дочке. «Но мы не теряем надежды», – она повернулась к Драко, и он улыбнулся уголком губ, положив руку ей на бедро. Гермионе казалось, что она никогда не сможет выразить словами, насколько сильно она благодарна за его поддержку, беспрерывную близость, терпение, любовь. Они поженились так рано, но Гермиона была уверена, что никогда не пожалеет об этом решении. Они все еще были слишком молоды, но больше не ощущали себя детьми. Их сдракопривязанность была проверена временем, войной, разлукой, долгими месяцами мучительного неведения. И они выжили. Они вместе, связаны одной целью и живут той самой жизнью, о которой мечтали, находясь на разных полюсах. «Ты куда?» – встрепенулась Джинни, проследив за тем, как Гарри встал из-за стола и направился к выходу из коттеджа. Подышать свежим воздухом, пробормотал он и скрылся за дверью. Вино в голову ударило, наверное, Джинни с извиняющейся улыбкой поднялась со своего места и отправилась следом за Гарри. Драко и Гермиона остались одни. «Тебе не кажется, что Поттер весь вечер ведет себя странно?» – тихо произнес Драко, как только дверь за Джинни захлопнулась, будто давно ждал подходящего момента, чтобы это сказать. «Думаю, он все еще тяжело переживает смерть Рона», – разочарованно выдохнула Гермиона и положила голову ему на плечо. Он был не просто его лучшим другом. Рон буквально стал первым человеком, который увидел в Гарри нечто большее, чем невзрачного мальчишку в поношенной одежде, которому с самого рождения привили чувство никчемности. Джинни, конечно, тоже скорбит по брату, но у нее всегда была большая любящая семья, а Гарри потерял всех, кто был или мог стать его семьей. И, наверное, когда увидел меня сегодня, почувствовал, что мы больше не те, кем были раньше, и сами по себе, и друг для друга. Но это несправедливо и бессмысленно. Ты – это ты, и не можешь до конца дней служить напоминанием о былой дружбе и прежних временах. Мы ведь почти не общались с тех пор, после того, как война закончилась. Я даже не могу припомнить ни одного разговора, во время которого мы бы обсудили наши переживания. Гарри вернулся в нору, проводил все время с Уизли. Мы с тобой уехали после твоего дня рождения. Все произошло так быстро и сумбурно, правда? Каждый сосредоточился на своей собственной жизни, больше не связанный чувством долга. Ведь весь прошедший год никто из нас не был предоставлен самому себе. А сейчас это кажется чем-то таким, нереальным, уловил ее мысль Драко. Да, точно, нереальным. И в этих кошмарах, которые я вижу так часто, мне все очень знакомо, но когда просыпаюсь, не могу вспомнить ни одного лица или голоса. Это всего лишь сны. Было бы странно, если бы мы не видели их после всего того, через что прошли. Гермиона опустила взгляд. Удивительно, насколько резко вся радость от долгожданного вечера сошла на нет. Вряд ли причина заключалась в появлении Гарри и Джинни, но именно сейчас Гермиона почувствовала вину за то, что позволила себе быть счастливой без оглядки на прошлое. Возможно, им следовало встретиться с Гарри с глазу на глаз в более спокойной обстановке и выслушать друг друга, а не затевать этот ужин, где все внимание было сосредоточено на путешествиях Гермионы и Драко. Ведь, в отличие от них, Гарри остался там, где все напоминало ему о войне, и призраки ее будут витать повсеместно еще не один десяток лет, а от некоторых из них и вовсе никуда не скрыться. Драко. Гермиона помолчала, раздумывая над вопросом, который беспокоил ее уже очень давно. «Ты никогда не рассказывала о своих кошмарах». Драко склонил голову и прижался щекой к макушке Гермионы, аккуратно, почти робко заключив ее ладонь в свою. Сейчас его осознанная нежность так разительно контрастировала с исступленными метаниями в холодном поту и хриплым удушьем. Гермионе было невообразимо больно смотреть в любимое лицо, искаженное ужасом, осознавать, что Драко не здесь, не с ней, и душа его мечется в сетях кошмара в далеком недосягаемом мире. Каждый раз, пробуждаясь в панике, Гермиона звала его, гладила по влажным от пота волосам, обнимала, прижимала к себе, шептала на ухо слова утешения, пока Драко не расслаблялся в ее руках, а дыхание не восстанавливалось. И он никогда не просыпался, лишь приникал лбом к ключице Гермионы и с облегчением выдыхал, оказавшись в безопасности, окутанный теплом ее тела. «Я бы не хотел говорить об этом. То, что я вижу, не поддается никакому объяснению. Эти образы чудовищны, и я понятия не имею, откуда они». Гермиона сочувственно кивнула. Существовало кое-что, в чем она тоже никогда не признавалась Драко, но лишь потому, что боялась произнести это вслух. Похоже, сейчас был подходящий момент для откровения, ведь этот страх терзает ее уже очень давно. Но Гермиона знала, что может доверить Драко абсолютно все. «Иногда мне кажется», — нерешительно начала она, сведя брови к переносице, «что все наши усилия напрасны». «Не напрасны», — пообещал Драко и на этот раз крепко сжал ее руку, переплетя пальцы. «Мы найдем их, уверен, они ждут встречи с тобой с не меньшим нетерпением». Просто не вышло никому передать новый адрес. Шепот прибоя и прохлада тасманского соленого воздуха постепенно утихомиривали эмоциональный шквал, бушующий внутри. Дышать стало легче, но болезненное ощущение под ребрами никуда не исчезало. Гарри был уверен, что справится, что скверное предчувствие не оправдается, но он ошибся. Позади послышался едва уловимый хруст песка. Разумеется, Джин не последовала за ним. Другого Гарри и не ожидал, однако сейчас он нуждался в одиночестве. «Они выглядят счастливыми, не так ли?» Мягко улыбнулась Джинни, опустившись рядом с ним на песок. Он неопределенно кивнул и отвел взгляд. «Гарри, это тяжело. Горизонт давно исчез во мраке ночи, лишь лунные блики тускло мелькали на водной поверхности почти неподвижно. Здесь было очень красиво, ни удушающего зноя, ни промозглого холода. Маленький и уютный коттеджный поселок на морском берегу. Прекрасная мечта. Как здорово, что ее удалось сохранить. Мы должны сделать это вместе. И ты не посмеешь остановить меня, Гарри. Хочешь побыть один?» Осторожно спросила Джинни, положив ладонь ему на плечо. Гарри покачал головой. «Я не знаю, что сказать. Как поддержать тебя сейчас? Мне будет достаточно просто твоего присутствия. У меня никого не осталось. Если я потеряю и его тоже, моя жизнь лишится смысла». Гарри помнил каждое слово. Они запечатлелись в его сознании вечным кошмаром, преследующим по пятам, где бы он ни находился, даже во сне. Существовали вещи, которые ему никогда не было суждено понять. Что чувствует человек, убивший другого человека? Каково это, беззаветно любить врага? И самое сложное, как жить с этим грузом в бесконечном ожидании возмездия? Вы обязаны помочь. Умоляю, сделайте что-то, хоть что-нибудь. Если они сознаются добровольно, мы никак не сможем повлиять на решение Визингамота, спокойно ответил Кингсли. Но они оба участвовали в битве, настаивал Гарри. Оба защищали Хогвартс, без них ордену не удалось бы одержать победу. Я повторяю еще раз, Поттер, строго проговорил Грюм. Преднамеренное убийство – это Азкабан. Заслуги перед орденом могут смягчить наказание, но, поверь мне, с тем, что они натворили, им грозит приличный срок. Это несправедливо. С яростью прошипел Гарри. «Вы ведь тоже убивали. Многие выпачкали свои руки в крови. Но никто из нас не пытал невинных и не применял к ним убивающих проклятий», — возразил Кингсли. «С точки зрения стратегии шпионажа это было необходимо, но данные действия расцениваются как военное преступление. По моему мнению, окончательное решение Визингамота предсказать трудно, я бы не был так категоричен, как Аластер». Однако риск тюремного заключения достаточно велик. «Они могли бы бежать», — небрежно предложил Грюм, приподняв брови. «Скрываться под чужими именами и внешностью, пока Малфой будет в розыске наряду с остальными пожирателями смерти. С этим мы могли бы помочь. Если бы вопрос изначально стоял таким образом, наш разговор сложился бы иначе, не так ли?» С раздражением выпалил Гарри. «Будь я на их месте, так бы и поступил. Сомнительно, холодно ухмыльнулся Кингсли. Не каждый взрослый волшебник смог бы жить спокойно после убийства, даже в целях самообороны. Что говорить о детях, их психика искалечена. При всем уважении, Гарри, хоть твоей судьбе и не позавидуешь, но ты и понятия не имеешь, каково влачить на себе этот груз до конца дней. Желание понести наказание за свои грехи абсолютно естественно. Только психи после такого могут жить спокойно. Гарри сжал челюсти и принялся шагать вдоль гостиной поместья Блэк, запустив ладонь в растрепанные волосы, а затем резко остановился. А если они забудут об этом? Морской бриз усиливался. Акватория бухты подернулась мелкой рябью, и блики рассеялись мелкими серебристыми искрами. Как же не хватало вкуса сигаретного дыма, к которому Гарри начинал привыкать. Возобновившееся общение с Дадли приносило куда больше вреда, чем пользы. Начатая пачка сигарет, которую Дадли забыл на скамейке в парке, неоднократно притягивала внимание Гарри, хотя после первой же затяжки, следуя инструкции кузена, он закашлялся и поклялся себе никогда больше не притрагиваться к этой дряни. Но время шло, а на душе становилось только сквернее. Свою первую сигарету Гарри выкурил после того, как от Гермионы пришло первое письмо, сразу после строчки. «Дорогой Гарри, у нас все хорошо, ты можешь передумать, пока не поздно», — предупредил Грюм. «В противном случае тебе придется перебраться сюда минимум на неделю». Гарри отрешенно смотрел в умиротворенное лицо неподвижно лежащей Гермионы и чувствовал себя чудовищем. Он все еще мог остановиться и не идти на это вопиющее предательство. Если бы только существовал другой выход, мы точно не сможем просто лишить их конкретных воспоминаний, в очередной раз уточнила нарцисса дрожащим голосом, склонившись над бесчувственным телом своего сына. Ее вопрос прозвучал настолько отчаянно, что Гарри даже стало ее жаль. Нарциссе пришлось пойти на подлость и обманом заманить Гермиону и Драко в Мэннер. Это был единственный быстрый и безболезненный способ напоить их напитком живой смерти, не вызвав подозрений. Разумеется, Малфой не собирался сообщать матери о том, что они намереваются предстать перед Визингамотом завтрашним утром, как и не смог отказать ей в последнем ужине. Гермиона была в сознании Беллатрисы, терпеливо пояснил Кингсли, вынимая палочку из кармана фиолетовой мантии, расшитой тонким золотым узором. Часть ее разума навсегда повреждена и заблокирована после взаимодействия с зельем. Если она будет помнить о превращениях, сможет вспомнить и все остальное. Мы можем стереть память Драко без последствий, но не способны полностью очистить память Гермионы только от этих воспоминаний. Слишком велик риск, что они вернутся. Если бы они принадлежали только ей, тогда сделайте это, резко произнес Гарри. Уничтожьте все, чтобы она больше никогда не помнила о проклятом пророчестве. Ему было страшно, очень, очень сильно страшно, но риск стоил того. Следующие две недели казались самыми долгими в его жизни. Кингсли и Аластер ежедневно проводили многочасовые сеансы легилименции и забвения, четко придерживаясь допустимого времени работы с памятью во избежание непоправимых последствий. Гарри и Нарцисса неусыпно бдели над Гермионой и Драко, отвечая за своевременный прием зелья. Они ни в коем случае не должны были проснуться. Температура их тел не должна была опускаться ниже 34 градусов и подниматься выше 36. Нельзя было допускать обезвоживания. Необходимо было следить за чарами стазиса, поддерживающими стабильный вес тела и замедляющими метаболические процессы. Приходилось дежурить посменно. Кингсли и Аластер старались корректировать воспоминания в соответствии с реальными возможными событиями. По пробуждении Гермиона должна была помнить о том, как бежала из Хогвартса вместе с Гарри и Роном, после чего они отправились вместе на поиски крестражи, которые обрекли всех троих на долгие скитания по лесам в течение почти целого года. Она поддерживала связь с Драко с помощью зачарованных галлеонов и помогала ему с миссией по спасению и освобождению маглорожденных. В памяти Гермионы Беллатриса подвергала ее пыткам в Мэннере, вследствие чего удалось заполучить ее волос для оборотного зелья и проникнуть в Гринготтс. Над воспоминаниями Драко пришлось поработать более тщательно, многие из них должны были стать размытыми и неточными, так как, по понятным причинам, наводнить его сознание рутинным однообразием бесчисленных дней не представлялось возможным. Кингсли с Грюмом не могли внушить Малфою, что он провел какое-то время в Хогвартсе или безвылазно находился в Мэннере из-за десятков свидетелей, которые бы утвердили обратное. Однако воспоминания, приобретенные после предательства Волдеморта, поддались более легкой коррекции. На 10-й день, за 5 суток до решающего момента, Кингсли и Грюм задали вопрос, который окончательно выбил Гарри из равновесия. Он должен был предусмотреть это, но был слишком погружен в процесс изменения памяти, наблюдения за состоянием Гермионы и Малфоя, да и просто в собственные навязчивые мысли, которые не давали ему покоя и крали считанные часы необходимого сна. Когда они очнутся, антидот, восстанавливающий эликсир и остальные зелья вступят в силу. Драко и Гермиона ощутят легкое недомогание, но, если процесс изменения памяти завершится успешно, сознание будет ясным. Последние недели, включая каждый день, проведенный в коме, должны полностью совпадать у обоих. И, если мы не хотим, чтобы после пробуждения начались проблемы, продолжил Аластер, сделав акцент на последнем слове, нужно решить, что эти двое будут делать дальше. Нарцисса и Гарри переглянулись. Оба были настолько измотаны, что едва держались на ногах. «Вы предлагаете внушить им покинуть Британию?» – обессиленно спросила Нарцисса. «Мы настаиваем», – подчеркнул Кингсли. «Это не обсуждается. В министерстве ведется следствие по поимке пожирателей. Существует слишком много свидетелей, которые смогут предоставить воспоминания о том, что Драко являлся активным участником рейдов и битв в качестве приспешника Волдеморта. И если хоть у кого-то найдется хоть одно воспоминание с пытками или убийством от руки Драко, это создаст потенциальную опасность. Мы не можем проверить и стереть воспоминания каждого. Мы будем работать над этим, но это займет месяцы, если не годы. К тому же, еще предстоит разобраться со всеми, кто был посвящен в тайну. Пока процесс изменения памяти еще не завершен, мы можем скорректировать ход каких-то событий у одного или обоих, чтобы желание покинуть страну как можно скорее было обосновано и не предполагало возможности остаться. Поттер, Гарри поднял опустошенный взгляд на Аластера. Ответ на изначально шокировавший его вопрос, прозвучавший как неоспоримая констатация факта, теперь казался очевидным. Родители Гермионы, безжизненно пробормотал он и прикрыл уставшие глаза. Она ведь больше не помнит о том, что они мертвы. Первые капли дождя скользнули по горячей щеке, смешавшись с влажным следом от слез, и затерялись под воротником клетчатой рубашки. К шепоту моря присоединился еще один, теперь они словно тихо разговаривали на понятном лишь им языке. «Ты поступил правильно», — нарушила долгое молчание Джинни. Ее ладонь нежно поглаживала спину Гарри, порыв ветра доносил цветочный запах ее волос. «Ты дал им все, о чем они только могли мечтать, и как долго это протянется», — сдавленно произнес Гарри. «Рано или поздно они узнают, как-то поймут, что что-то не так, мы не можем этого знать. Ты их недооцениваешь», — горько усмехнулся он, и затем черты его лица ожесточились. «Видит Мерлин, моя рука бы не дрогнула оглушить ее и стереть ей память о Малфое в тот день, когда она впервые пришла ко мне, но я не мог с ней так поступить. Гермиона потеряла все на этой войне, ради победы, ради меня, она заслужила счастье. Пусть однажды она меня за это и возненавидит. Ты бы не смог», — скептически заметила Джинни. «Это так не работает. Если бы не он, Гермиона не узнала бы всего этого ужаса, не принимала бы это чертово зелье, не отправилась бы в тыл к пожирателям, не расколола бы свою душу и не познала бы настоящей любви. Вряд ли отсутствие Малфоя в ее жизни как-то бы повлияло на факт смерти ее родителей». «Ты ошибаешься», — Гарри погрузил пальцы во влажный песок и крепко сжал его в кулаке. «Если бы он не уговорил их уехать, Гермиона стерла бы им память, как и собиралась». Они вновь погрузились в молчание. Тем временем дождь усиливался, на берегу становилось все неуютнее. «Как думаешь», — Джинни прильнула к его плечу, согревая своим теплом от сырой морской прохлады, — «о чем все-таки было ее пророчество?» Гарри думал об этом много, и, похоже, у него появился своего рода ответ на этот вопрос. «Мне кажется, что пророчество – это проклятие. Вне зависимости от того, о чем оно, все, кто был мне близок, погибли. У меня осталась только ты, у Гермионы – только Малфой. Будто это проклятие обрекает нас на страдания, потери и скорбь взамен на болезненную одержимость одним единственным человеком». Звучит довольно романтично, попыталась пошутить Джинни, однако Гарри был уверен, что его слова задели ее. «Я потеряла двух братьев», — ее голос понизился до полушепота, — «но никогда не считала, что это твоя вина. Пора простить себя, Гарри. И ты забыл упомянуть о том, что вы с Гермионой все еще есть друг у друга. Просто вам нужно время». Дождь постепенно превратился в ливень. Едва в голове Гарри промелькнула мысль о том, что пора возвращаться в коттедж, как за его спиной раздались голоса, из-за шума стихии он не услышал приближающихся шагов. «Все в порядке?» Подобный вопрос голосом Малфоя звучал до абсурдности непривычно. Гарри и Джинни встали с мокрого песка, вооружившись палочками, и последовали примеру Драко и Гермионы, наколдовав водоотталкивающий купол. «Да», — уверенно ответил Гарри и с облегчением отметил, что его сдержанная, легкая улыбка впервые за этот вечер не была вынужденной. Гермиона с жалобным взглядом повисла на руке Малфоя и прижалась к нему. Почему-то это выглядело очаровательно. Гарри никогда не знал ее с этой стороны и даже не думал, что Гермиона может быть такой девочкой, ласковой и уязвимой. При всей нелюбви к Малфою, оснований для которой у Гарри было более чем достаточно, следовало признать, что он не мог представить себе Гермиону рядом с кем-то еще. Было в них что-то необъяснимо схожее при бесчетном количестве различий, и это имело решающее значение. «Может, все-таки останетесь сегодня у нас?» — с надеждой в голосе спросила Гермиона. «А завтра отправимся в Хобарт вместе, когда распогодится». Гарри поймал подбадривающий взгляд Джинни, и тяжелый груз, который он все это время носил в своем сердце, стал чуточку легче. «Отличная идея», — охотно согласился он. «Уйти отсюда, так и не попробовав пирог, который собственноручно доставал Малфой, было бы преступлением». Гермиона просияла, одарив Гарри самой теплой, самой любящей и открытой улыбкой. Он был настолько эгоистичен в своих переживаниях, что даже не подумал о том, каково было ей видеть его столь отстраненным спустя долгие месяцы разлуки. Джин не права, им нужно время. Будет непросто, подчас, чертовски ужасно, однако, будущее туманно и неопределенно. Тревожиться о нем глупо. Прошлое, в прошлом. И хвала Мерлину за то, что все маховики уничтожены. Примечание к части. Арт. https://metheatsurseofslytherin489. Спасибо всем, кто прочел эту историю, «Белое сердце». Надеюсь, ваши ожидания от финала оправдались. В моем представлении это единственный хэппи-энд, который был возможен для наших героев. Хотелось очень много чего сказать по окончании, поэтому я добавлю отдельную, заключительную часть с благодарностями. Канал Фанфика будет существовать в качестве архива с материалами, артами, треками. Если вы хотите оставаться со мной на связи, милости прошу на мой основной канал. https://meoltiendungeon. Если вы читали PS в скачанном варианте, и работа вам понравилась, пожалуйста, не забудьте вернуться на фигбук и поставить лайк, алое сердце. С нетерпением буду ждать ваших отзывов, а также, если у вас появится желание отблагодарить меня за проделанный труд и поддержать материально, в моем профиле вы найдете всю необходимую информацию. https://fitzboy.net/utkhors5168862 или порадовать меня монетками для продвижения фанфика, нажав на кнопочку «Спасибо» под аватаркой профиля, след от поцелуя. Благодарности. Я писал эту историю 3 года. Это был очень длинный и тяжелый путь, во время которого я познала саму себя. Первые 20 глав будто написаны совсем другим человеком, сейчас я не узнаю этот текст. Ментально я была ребенком. Я училась, действовала поначалу интуитивно, ошибалась, исправлялась, получала критику и похвалу. Отчаивалась и не притрагивалась к ПС месяцами, потом возвращалась с новыми мыслями и другим ощущением жизни. Взлетов и падений была масса, ведь ПС – работа, с которой я начала свой путь писателя, и которой на данный момент закончила. Читатели приходили, уходили, затем приходили новые. Бывали периоды, когда я чувствовала, что это никому не нужно. Но те из вас, кому я посвящаю эту не менее важную главу, знайте, если бы не вы, я бы не оказалась в той точке, к которой пришла сейчас. Поддержка автора в процессе – бесценный вклад в его творчество. Постараюсь упомянуть всех в хронологическом порядке. Благодарю Риту, мою самую первую фандомную подругу, которая посвятила меня в тонкости фигбука, поддерживала мои начинания и долгое время была моим единственным постоянным читателем. Благодарю Анаconda 1005 за первые развернутые отзывы и суровую критику, от которой бывало больно, однако позже я осознала, насколько это было полезно. Благодаря вам я научилась подходить к сюжету и персонажам серьезно, а не самонадеянно полагаться на интуицию. Ваши замечания во многом поспособствовали моему становлению как автора. Благодарю Асю Самиони Броза мгновенный и неизменно регулярный отклик. Твои отзывы, тонны слов поддержки, преданность, не побоюсь этого слова, и постоянное, хоть и виртуальное присутствие дарили мне то необходимое ощущение нужности, которая согревала меня теплым солнечным лучиком в самые темные времена. Благодарю Маркелову, нежную душу, к которой я привязалась и всегда помнила, несмотря на то, что бывали долгие периоды затишья. Для меня всегда было дорого то, что ты на моей стороне не только как автора, но и как человека. Благодарю Марину Куликову за всестороннюю поддержку, особенно в ранние периоды, когда ПС еще не был популярным фанфиком, я всегда ждала твои отзывы и безумно радовалась, что у меня появился новый постоянный читатель. Благодарю Юлю Бобер 2.0 за проникновенные и искренние отзывы, часто лаконичные, иногда развернутые, но каждый из них до глубины души трогательный с любовью в каждой строчке. Благодарю Марину Никольскую за добрые и вдохновляющие слова, волшебные пиндели, когда я начинала хандрить, ценные советы по продвижению и самопродвижению, о котором я даже не успевала попросить. Ты говорила, что я была для тебя примером, но и ты стала для меня примером во многом. Благодарю Элину Еверхириога за блестящие полотнообразные рецензии, мозговой штурм, внимательность к деталям и обалденный юмор. Благодаря твоим отзывам я несколько раз нашла в своей работе охренительные мозговыносящие пасхалки, о которых даже не подозревала. Благодарю Диану Дивоксцы за то, что полюбила ПС еще до того, как начала читать, заправки, цитаты, круглосуточную поддержку и общение, за сочувствие и готовность помочь в любую минуту. Благодарю Алену Феррал Брунетти за поддержку, любовь и клятвенное обещание когда-то прочитать ПС. Благодарю Дриатанифа за поэтичные и проникновенные отзывы на канале, написанные с душой, я их обожаю. Благодарю Нейт фаворитку Гринджа за любовь к канону, Троице и Джен главам, которые занимают особое место в моем сердце, за слова «фандом без тебя не фандом», которые буквально вознесли меня до небес и оказали огромное влияние на мою самоценность как автора. Благодарю Аню Элаварик за более позднее включение, однако не менее яркое и запоминающееся. Великолепные художественные отзывы, полные любви и искренности, видеоотчет с реакцией на самую эмоциональную главу и крутое общение – это любовь. Благодарю еще одну Аню Аванисова, которая ворвалась в мою творческую обитель подобно торнадо и одарила меня такой охапкой комплиментов, что я едва смогла это все дотащить домой. А также благодарю каждого, кто каким-либо образом поспособствовал продвижению этой работы. Лайками, наградами, донатами, рекомендациями, тиктоками, репостами. Благодаря проклятию Слизерина я познакомилась с огромным количеством замечательных людей, со многими из которых мы стали друзьями. Упомянуть всех у меня, конечно, не вышло, но я признательна каждому, кого эта работа не оставила равнодушным. И отдельная, самая большая благодарность, которую я сознательно оставила напоследок, моей незаменимой Бете и близкой подруге Лолипоп. Лиля, я уже миллион раз говорила тебе это лично, писала на обоих каналах, в шапке работы и обязательно повторю это здесь. Без тебя проклятие Слизерина не случилось бы. Он бы так и остался брошенным в процессником, ведь я так часто теряла веру в себя и в эту историю. Одолевающие меня сомнения неоднократно загоняли меня в ловушку, из которой я бы ни за что не выбралась, если бы не твои слова поддержки. Каждый твой отзыв, голосовые сообщения, в которых ты делилась переполняющими тебя эмоциями, вдохновляли меня продолжать, идти напролом, не отступать от намеченного плана. Ты не просто редактировала мой текст, ты вложила в него душу. Боже, я даже не способна представить, как же чертовски много сил и энергии ты посвятила ПС. И я до сих пор понятия не имею, как тебе удавалось забраться мне в голову и потянуть за нужные рычажки, чтобы направить меня из эмоциональной ямы в сторону солнечного света. Временами мне казалось, что ты любила эту работу больше, чем я, видела в моем тексте больше, чем я в него вложила. Твой труд неоценим. Часы работы, проведенные над моим текстом, не сосчитать. ПС во многом оказался для меня своего рода мистическим опытом. Несколько раз случайно совпадали даты описанных событий в фанфике с датами публикации этих глав. Недавно ты в шутку написала, что хотела бы получить в подарок эпилог ПС на день рождения. Я даже и не думала воспринимать твои слова всерьез, так как была уверена, что не успею, однако именно это и произошло. Я вручила тебе эпилог в день твоего рождения. Я безумно люблю тебя, и ни на секунду не пожалела, что посвятила эту историю тебе.